«В чем дело?» — спросил Фродо, сдерживая смех. «Дело в том, господин Торбинс», — объявил предводитель шерифов, у которого из шляпы торчали два пера, «что вы арестованы за проникновение в ворота, срывание предписаний, нападение на сторожа, самовольный и злонамеренный ночлег в казенном здании и угощение караульных с целью подкупа оных». «А еще за что?» — осведомился Фродо. «Для начала и этого хватит», — отрезал предводитель. «Почему ж? Я на всякий случай добавлю», — сказал Сэм. «За обругание генералиссимуса последними словами, за намерение съездить ему по прыщавой роже и называние вас, шерифов, шутами гороховыми. Сударь, сударь, одумайтесь! Согласно личному приказу генералиссимуса, вы обязаны немедля и без малейшего сопротивления проследовать под нашим конвоем в Приречье, где будете сданы с рук на руки охранцам. Когда генералиссимус вынесет приговор по вашему делу, тогда и вам, может быть, дадут слово. И если вы не хотите провести остаток жизни в исправнорах, то мой вам совет — прикусите языки!» Фродо с друзьями так и покатились со смеху, а шерифы растерянно переглядывались. «Ну что ты чепуху мелешь?» — сказал Фродо. «Я поеду, куда мне надо и когда захочу. Надо мне пока что в торбу на круче, а если вы за мной увяжетесь, это уж ваше дело». «Ладно, господин Торбинс», — сказал предводитель, поднимая шлагбаум. «Вы только не забывайте, что я вас арестовал». «Не забуду», — пообещал Фродо. «Никогда не забуду. Но простить, может быть, и прощу. А пока вот что. Ночевать я буду здесь, и сделайте милость, проводите нас к плавучему бревну». «Никак невозможно, господин Торбинс. Трактир навсегда закрыт. Не угодно ли переночевать в шерифском участке? Он на другом конце села». «Почему бы и нет», — сказал Фродо. «Ведите, мы поедем за вами». Сэм оглядывал шерифов и, наконец, высмотрел знакомого. «Эй, Пит Норочкинс, иди-ка сюда», — позвал он. «У меня к тебе разговор». Шериф Норочкинс опасливо обернулся на предводителя. Тот глядел волком, но смолчал. Поотстал и пошел рядом со спешившимся Сэмом. «Слушай, ты, питенец», — сказал Сэм. «Ты сам норгардский. Голова на плечах вроде есть». «Что же ты? Рехнулся?» «Как можно, подумай, хотя бы арестовать господина Фродо?» «Да, кстати, а трактир почему закрыт?» «Трактиры все позакрывали», — отозвался Пит. «Генералиссимус пива не пьет и другим не велит. Будто бы поэтому. Правда, пиво-то и сейчас варят, но только для больших начальников. Еще он не любит, чтобы народ шлялся туда-сюда. Теперь, если кому куда нужно, он сперва идет в шерифский участок и объясняет, зачем». «Да как же тебе не стыдно таким паскудством заниматься?» — укорил его Сэм. «Ты ведь, помнится, и сам был не дурак хлебнуть пивка. В какой трактир не зайди, а ты уж там, при исполнении обязанностей, стойку подпираешь». «Я бы и сейчас подпирал, Сэм. Да стоек нету. Чем ругать меня, рассуди, а что я могу поделать? Ты же знаешь, я пошел в шерифы 7 лет назад, когда обо всем таком и слуху не было. А я хотел расхаживать по нашим краям, на людей посмотреть, новости узнавать, выведывать, где пиво получше. Теперь-то, конечно...» «Ну, так брось шерифствовать, раз пошла такая трезвость», — посоветовал Сэм. «А это не положено», — вздохнул Пит. «Еще разок-другой услышу «не положено» и, честное слово, рассержусь», — сказал Сэм. «Вот и рассердился бы», — вполголоса проговорил Пит. «А кабы мы все разом рассердились, так, может, и толк бы вышел». «Да нет, Сэм, по правде говоря, куда там? Повсюду эти большие начальники, громилы генералиссимуса. Чуть кто из нас заортачится, его сразу волокут в исправноры. Первого взяли старину Пончика, Вилла-то Палапа, голову нашего. А за ним уж и не сочтешь, тем более с конца сентября сажают пачками. Теперь еще и бьют смертным боем». как же вы с ними заодно? — сердито спросил Сэм. — Кто вас послал в лягушатники? — Да нас-то никто не слал. Мы здесь безотлучно, на шерифском участке. Мы теперь первый восточноудельский отряд. Шерифов набрали уж 5, а нужно еще вдвое следить за исполнением предписаний. Вербуют все больше за шиворот, но есть и доброхоты. Вот ведь даже у нас в Хобитании нашлись любители совать нос в чужие дела и расторобарывать на пустом месте. Хуже, кое-кто и вовсе стал подлазом, ищейкой генералиссимуса и его больших начальников. Ага, вот, значит, как он о нас проведал. Ну, почты у нас теперь нет, а срочная почтовая служба осталась, бегуны на подставах. Один такой прибежал ночью из Белокурска. С тайным донесением, а другой у нас отслушал и побежал дальше. Днем получили мы распоряжение арестовать вас и доставить не сразу в исправноры, а сперва в Приречье. Верно, генералиссимус хочет с вами повидаться. Я бы на его месте не торопился повидаться с господином Фродо, сказал Сэм. Шерифский участок в лягушатниках был еще гаже предмостной караульни. Этаж там был один. Такие же щелястые окна, дом из необожженного кирпича сложен кое-как, внутри сыро и мерзко. Поужинали они за длинным дощатым столом, нечищенным много недель. За таким столом только и есть такую еду, какую им дали. Но как-никак ночлег. До Приречья оставалось 18 миль. И собрались они в путь к 10 утра. Они бы и раньше выехали, да уж очень было приятно позлить предводителя шерифов, который топотал от нетерпения. Западный ветер задул на север, стало холоднее, но тучи расступились. Довольно смешная процессия покидала село. Правда, селяне, которые вышли поглядеть на возмутителей спокойствия, не знали, можно или нельзя смеяться. Конвоировать их отрядили 2 дюжины шерифов. Мэри велел им идти впереди, а 4 арестантов ехали следом. Пин, Сэм и Мэри сидели в развалочку, хохотали, галдели и распевали песни. Шерифы вышагивали с важным и строгим видом. Фродо молчал, опечаленный и задумчивый. Возле последнего дома кряжистый старикан подстригал изгородь. «Ого-го!» — хохотнул он. «Это кто ж кого арестовал?» К нему тут же метнулись 2 шерифа. «Эй, ты, предводитель!» — сказал Мэри. «Ну-ка верни своих малых обратно в строй, а то я помогу!» Повинуясь окрику предводителя, хоббиты-шерифы угрюмо поплелись назад. «Ну, а теперь ходу!» — распорядился Мэри, и пони перешли на легкую рысь, так что и конвою пришлось наддать. Выглянуло солнце. И хотя по-прежнему веял холодный ветер, разгоряченные шерифы истекали потом. Их, однако же, хватило лишь до 3-удельного камня, на 14 миль с передышкой в полдень. Было 3 часа. Шерифы изголодались, ноги их не слушались, и бежать дальше совсем уж не было смысла. «Пожалуйста, идите своим шагом», — сказал Мэри, — «а мы поедем». «До свидания, питенец», — крикнул Сэм. — «Встретимся у зеленого дракона, если ты дорогу туда не забыл. Возьми ноги в руки». — «Как себя ведете, арестованные?» — укорил их предводитель шерифов. — «Порядок нарушаете. Ну, потом на меня не пеняйте». — «Погоди, еще не так нарушим», — пообещал Пин. — «А на тебя уж ладно, не попеняем». Они зарысили дальше, и солнце исчезло вдали за светлым Нагорьем, когда перед их глазами открылось Приречье, раскинулась озерная гладь. Фродо и Сэм застыли в горестном изумлении. Оба они были здешние, и хотя навидались всякого, зрелище поругания родного края оказалось горше всего на свете.